Глава 7. Эпизод из жизни старца Опсиной пустыни и иеросхимонаха отца Амвросия. Проходит образ мира сего, но праведник вовеки живет. Невольно мысль от саровского старца, отца Серафима, пренебрегая почти вековым расстоянием во времени, переносится к другой святой личности, нашему современнику, отцу Амвросию Оптинскому. 10 октября 1901 года исполнилось десятилетие со дня кончины этого боговдохновенного старца. Чье православное сердце не забьется от прилива сладостного чувства любви, исполненной благоговейного трепета при произнесении этого дорогого имени? Чьи православные уста не прошепчут при этом священном воспоминании тихой молитвы о блаженном старце Господу и к старцу в горние страны его вечной обители с упованием на силу его предстательства за грешный мир перед страшным престолом Всевышнего? Лил дождь, шумел из нависших низкобегущих туч октябрьский осенний ветер, когда многотысячная толпа всякого звания и состояния сирот батюшки Амбросима, так звал его простой сердцем, но крепкий верою серый люд, провожала его прах из шамардинской женской обители вместо последнего его упокоения в Оптину пустынь. Знаменательно, что, начиная с отца Серафима, все наши великие старцы, все наши столпы православия основывают женские монастыри. Таков отец Амвросий, отец Иоанн Кронштадтский, отец Варнава от Черниговской, отец Герасим из Тихоновой пустыни. Но ни дождь, ни ветер на всем 15-верстном пути не смогли или не смели потушить горевшие у переносимого на руках гроба свечи. Какой радостью, увенчанной любви и веры, горело тогда многотысячное сиротское сердце. Не затемнить октябрьской непогоде современного отступничества того яркого света, которым дивно сиял духовный облик угодника Божия. Я не знал лично батюшки. Сердце, отуманенное человеческими заботами, одурманенное радостями и утехами мира, не нуждалось в духовном просветлении. Тьма принимала за свет, вера казалась суеверием, гордый ум, отравленный патентами на зрелость и на высшее образование, поклонялся только патентованным человеческим высокомерием идолам, которым было принято поклоняться в образованном человеческом стаде, да монахов ли тут было, да еще и семинаристов. Дорого бы я теперь дал, чтобы вычеркнуть из жизни эти 10 лет и хоть бы глазком одним взглянуть, хоть бы денек один застать из жизни этого подвижника, столько человеческих слез утершего свою слабую, старческую и такой беспредельно любящей рукой. В том краю, где я живу теперь, есть высокообразованная семья коренных дворян-землевладельцев, родовитых по своему происхождению и добрых православных по исповеданию. Мало таких осталось в краю нашем, к великому горю для Руси православной. Семья эта при жизни отца Амвросия пользовалась его духовным руководительством. От главы этой милой семьи я слышал следующий рассказ о старце, еще неизвестный в печати. Передаю его со слов рассказчика. Пока жив был отец Амвросий, я и семья моя пользовались благодатными советами святого старца. 2 раза в год, а то и чаще, по нужде или из-за радости свидания, я один или с женой, со всеми чадами и домочадцами, ездили в Оптину, и всякий раз возвращались оттуда буквально окрыленные и просветленные любовью старца и его мудрую, исполненную благодати беседы. И после его кончины, горько нами оплаканной, нас невольно тянуло в те места, которые освящены были его земным пребыванием. В одной из таких поездок, уже по смерти батюшки, я встретился в Оптиной с одним из прежних посетителей батюшкиной кельи, с которым я в ней в былое время неоднократно встречался. Стали мы с ним, как и водится, вспоминать обоим нам дорогое прошлое, вспомнили, между прочим, и некоторые случаи прозорливости нашего общего духовного руководителя. Собеседник мой, художник-иконописец, имеющий в Козельске иконостасную мастерскую, часто, если только не постоянно, работал в храмах Оптиной пустыни и потому имел особенное счастье во всякое время видаться с незабвенным старцем. Козельск — уездный город Калужской губернии, от него в 3 верстах расположена Оптина пустынь. Собеседник этот — иконописец Николай Дмитриевич Михайлов, с которым мне довелось впоследствии познакомиться лично, умер в Козельске весной 1910 года. Великас была у старца прозорливость, и многих она от горьких бед спасала. Вздохнув от наплыва воспоминаний, сказал мой собеседник. От погибели человека похищала, и преступников, можно сказать, из ногтей дьявола вырвала. И ведь как все это старцам прикровенно делалось, что и невдомек бывало станет, к чему он это делает или к чему речь ведет, а потом-с, глядишь, благодать-то и скажется. Да ведь какая благодать-то-с? Со мною такой-то вот случай был, что теперь только уж 3 года спустя старцевой кончины во всей темноте этот я случай уразумел, а по своей грешности в те поры судил бы старца-то. Заинтересовал он меня. Расскажите, что такое у вас было? Извольтесь. Немало это было дело, да и немалым оно кончилось. Спасением 4 изволите видеть душ христианских. Незадолго до кончины старца, годочка так за 2, надо мне было ехать в Оптину за деньгами. Иконостас мы там делали, и приходилось мне за эту работу от настоятеля получить довольно крупную сумму денег. Получил я свои деньги, и перед отъездом зашел к отцу Амвросию благословиться на обратный путь. Домой ехать я торопился. Ждал на следующий день заказ большой получить, 10 000, и заказчики непременно должны были на следующий день быть у меня в Козельске. Народу в этот день у старца по обыкновению была гибель. Прознал это он про меня, что я его дожидаюсь. Да и велел мне сказать через своего келейника, чтобы я вечером зашел к нему чай пить. Хоть и надо было мне торопиться ко двору, да честь и радость быть у старца и чай с ним пить были так велики, что я рассудил отложить свою поездку до вечера, в полной уверенности, что успею ко времени попасть в Козельск и не упустить заказчиков. Приходит вечер. Пошел я к старцу. Принял меня старец, такой-то веселый, такой-то радостный, что и земли под собою не чаю. Продержал меня батюшка, ангел наш, довольно-таки долго, уж почти смеркалось, да и говорит мне: «Ну, ступай с Богом, у меня ночуй, а завтра благословляю тебя идти к обедне, а от обедни чай пить заходи ко мне». «Как же так, — думаю я, — ну да не посмел старцу перечить, переночевал, был у обедни, пошел к старцу чай пить, а сам скорблю о своих заказчиках и все соображаю, авось, мол, успею хоть к вечеру попасть домой в Козельск, как бы не так. Отпили чай, хочу сет я старцу сказать, благословить и домой ехать, а он мне и слова не дал выговорить. Приходи, — говорит, — сегодня ночевать ко мне. У меня даже ноги подкосились, а возражать не смею, сами знаете-с, какое у нас, у детей его духовных, было послушание. Прошел день, прошла ночь. Наутро я уж осмелел и думаю, была не была, а уж сегодня я уеду, Авось денек-то меня мои заказчики подождали. Куда тебе? И рта мне не дал старец разинуть. Ступай, говорит, ко всеночной сегодня, а завтра к обедне у меня опять сегодня заночуй. Что за притча такая? Тут ж я совсем заскорбел и, признаться, погрешил на старца. Вот тебе прозорливец. Точно не знает, что у меня, по его милости, теперь ушло из рук выгодное дело. И так-то я был на старца непокоен, что и передать вам не могу-с. Уж не до молитвы было мне в тот раз у всеночной. Так и толкает в голову. Вот тебе твой старец, вот тебе и прозорливец. Свистит теперь твой заработок. Ах, как мне было в то время досадно! А старец мой, как на грех, но точно вот, прости, Господи, мне в издевку, такой меня после всеночной радостной встречает. Горько мне, обидно стало, к чему, думаю я, он радуется, а скорби своей все-таки вслух высказать не осмеливаюсь. Заночевал я таким-то порядком-с и третью ночь. За ночь скорбь моя немного поулеглась, не воротишь того, что плыло, да сквозь пальцы уплыло. Наутро прихожу от обедни к старцу, а он мне: «Ну, теперь пора тебе и ко двору. Ступай с Богом, Бог благословит, да по времени не забудь Бога поблагодарить». И отпала тут от меня всякая скорбь. Выехал я к себе из Оптиной, а на сердце-то таково легко и радостно, что и передать невозможно. К чему только сказал это батюшка: по времени не забудь Бога поблагодарить. Должно, думаю, за то, что Господь во храме 3 дня подряд удостоил побывать. Еду я домой не спеша, и о заказчиках своих вовсе не думаю. Уж очень мне отрадно было, что батюшка со мной так обошелся. Приехался я домой, и чтоб вы думали, я в ворота, и заказчики мои за мной. Опоздали, значит, против уговору на 3 суток приехать. Ну, думаю, ах ты мой старчик благодатный, уж подлинно дивны дела твои, Господи. Хороший я тогда имел от этих заказчиков заработок, хоть бы повек так работать. Однако не тем еще все это кончилось. Вы послушайте-ка, что дальше-то было. Прошло с того случая времени немало. Помер наш отец Амвросий. 2 года спустя после его праведной кончины заболевает у меня мой старший мастер. Доверенный он у меня был человек, и не работник, а прямо золото. Жил он у меня безысходно 20 лет. Заболевает к смерти. Послали мы за священником, чтобы поисповедовать и причастить, пока в памяти. Только смотрю, идет ко мне от умирающего священник, да и говорит: «Больной вас к себе зовет, видеть вас хочет. Торопитесь, как бы не помер». Прихожу к больному, а он как увидел меня, приподнялся кое-как на взлокоточки, глянул на меня, да как заплачет. «Прости, мой грех, хозяин, я ведь тебя убить хотел». «Что ты, Бог, с тобой, бредишь ты?» «Нет, хозяин, верно, убить хотел». «Помнишь, ты из Оптиной запоздал на 3 суток домой приехать?» «Ведь нас 3. По моему уговору 3 ночи подряд тебя на дороге под мостом караулили. На деньги, что ты за иконостас из Оптиной вез, позавистовали. Не быть тебе в ту пору живым, да Господь за чьи-то молитвы отвел тебя от смерти без покаяния. Прости меня, окаянного, Бога ради, отпусти ради Христа с миром мою душеньку». «Бог тебя простит, как я прощаю». Тут мой больной захрипел и кончаться начал. Царствие небесное его душеньки. Велик был грех, да и велико ж было покаяние. Вот, батюшка вы мой, сколь велик был Божий старец. Через сколько лет сказала с его батюшки прозорливость? Вот с чего он и радостен, и светел-то был, когда в Оптиной меня задерживал. 4 души спасал батюшка. Меня от смерти без покаяния безвременной, а убийц моих от вечного осуждения. И собеседник мой, и я, умиленные, растроганные до глубины души, благоговейно перекрестились, и мысленно оба молитвенно погрузились в воспоминания о духовной красоте облика небесного посланника на эту скорбную и грешную землю, каким всю свою многотрудную и часто страдальческую жизнь был оптинский старец, отец Амвросий. Наше время — время всяких чудес и знамений. Как из рога изобилия сыплются чудеса спиритизма, гипнотизма, мантевизма, их случей, радия и иных прочих явлений мира еще неведомого, новейших открытий. Дух времени, он же и князь мира сего, не скупится на средства одурманивать ослепленное им человечество. Ослепленное, оно думает, что творит свое, и эти чудеса, и знамения, и стремится противопоставить чудесам и знамениям рабов Божиих, Христовых подвижников. Тщетные усилия. Всякое доброе дерево приносит и плоды добрые, по плодам узнаете его. А где благо от чудес и знамений современной лженауки? Все пустота и призрак, за которым стоит человеческое горе. Не усиливается ли оно год от году? Не доходит ли оно уж до степени мученичества? 17 сентября 1901 года.